Ему практически удалось пробиться к образовавшейся вокруг Никонова гурьбе, но, когда до цели оставались считанные ступени, часть аборигенов, внезапно, вспомнила о существовании остальных десантников наверху. Пятерка бойцов, находившаяся наиболее далеко от веселья, но одновременно наиболее близко к Серову, резко развернулась и, словно повинуясь чьей-то неслышимой команде, с перекошенными яростью лицами бросилась на нового врага. Увернувшись от удара мечом самого резвого из них, Серый подсек ему ногу и пинком отправил в идущего позади, повалив обоих. Следом, отбив встречным ударом выпад противника справа, десантник тут же воткнул лезвие ему в лицо, но вынужден был сразу рвануть меч назад, защищаясь от противника, появившегося слева. Попытавшегося перепрыгнуть через поваленных товарищей топорника с занесенным для удара оружием метким выстрелом уложил Сидор, продолжавший стрелять с почти механическим постоянством и убийственной меткостью. В следующий миг, несколько тел разлетелись в стороны, словно где-то в глубине свалки сработала пружина. На секунду Серов смог разглядеть Никонова среди горы облепивших его, словно рой хищных насекомых, аборигенов. Бронемаска была сорвана, и лицо десантника превратилось в сплошное месиво, а из покореженного скафандра сочилась кровь. Между бронеплитами торчали вонзившиеся в тело мечи, кинжалы и ножи, в которые остервенело вцепились проклятые фанатики. Кромсая изодранное тело, обезумевшие от запаха и вкуса крови ублюдки все никак не могли добить упорно отказывающегося умирать десантника. Выкрикнутая им фраза тут же сорвалась в вопль отчаяния и боли. В последнем усилии Никонов скинул вверх руку, с зажатой в ней оборонительной гранатой, тут же вновь исчезнув под телами накинувшихся на него фанатиков. Граната. Вопль, содержавший в себе едкую смесь боли, отчаяния и едва сдерживаемого гнева, вырвался из глотки Серова, когда он, швырнув саблю в грудь подбирающегося к нему врага, бросился обратно наверх, помогая себе здоровой рукой, чтобы не растянуться на скользких ступенях. Граната взорвалась, едва рука сержанта дотянулась до верхней ступеньки. Несколько осколков ударило десантнику в спину, заставив по инерции сделать кувырок через раненую руку и распластаться на спине. Конечность тут же отозвалась колючей вспышкой боли, продравшейся даже сквозь химическую пелену обезболивающего. Задушив рвущийся сквозь зубы стон, Серов приподнялся на локте и увидел настоящую воронку из разорванных трупов, в центре которой лежал залитый кровью и покореженный взрывом скафандр. Сволочи! Высунувшись из-за парапета, служившего ему укрытием, Сидор встал, принялся поливать лестничный пролет из автомата, совершенно наплевав на оставшийся боезапас. Серов не успел его даже окрикнуть. На середине фразы в тело слишком задержавшегося гранатометчика внезапно ударила ослепительно яркая молния, выбив из брони снопы искр. Дымящееся тело десантника ударилось о противоположную стену и рухнуло к ее основанию, слабо подергиваясь. Колдуны воспользовались представившейся передышкой сполна. «Вставай, отходим!» Шокированный увиденным, Серов даже не сразу заметил Хазара, который, все еще держа в одной руке меч, подскочил к нему и за шкирку попытался поставить на ноги. Серый все же смог кое-как подняться, но буквально в следующее мгновение невидимая сила рванула их обоих вверх и ударила о потолок. Перелетев через парапет, он ударился об остатки статуи и грузно рухнул на пол у ее основания. В правой ноге при ударе что-то громко хрустнуло и сознание залила ослепительная волна боли, едва не лишившая десантника сознания. С трудом продрав предательски закрывающиеся глаза, десантник увидел, как их полукругом окружают сильверанские солдаты, тыча в его сторону всем острым, что только оказалось под рукой. Звуки доносились до десантника словно через толстый слой ваты, но и так было понятно, что аборигены чего-то ждали и с большим нетерпением. Пользуясь представившейся отсрочкой, Серов кое-как принял сидячее положение и прислонился спиной к постаменту, расслабив раненую ногу. Хазара он отсюда уже не видел. Да и если бы видел, это мало бы что поменяло. Они уже никуда не торопились. Времени осмыслить ретроспективу собственной жизни ему, однако, не дали. Из рядов оборванных ополченцев вышел крупный воин в солидном латном доспехе. Его руки сжимали тяжелый молот, оголовье которого с одной стороны было увенчано рядами пирамидок, словно предназначалось для отбивки мяса, а с другой длинным блестящим клювом, который сейчас и смотрел в сторону раненого Серова. Приблизившись к десантнику и нависнув над ним, рыцарь замер. Из-под забрала этого было не видно, но Серому отчетливо показалось, что тот его разглядывает. «Сними шлем, наконец», — произнес рыцарь. «После вас», — с усмешкой бросил Серов, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно. К его удивлению, рыцарь взял молот в одну руку, а второй поднял свое резное забрало, под которым оказался достаточно немолодой мужчина с вытянутым лицом и шрамом под левым глазом. Хмыкнув, десантник стащил с головы собственный шлем и небрежно отбросил его в сторону. Голову обдало приятной сырой прохладой подземелья. «Не сильно-то вы от нас отличаетесь», — в голосе рыцаря читались нотки удивления, смешанного с разочарованием. «Ошибаешься», — осклабился Серый. «Моя мамаша явно не была лошадью». На лице рыцаря последовательно промелькнули удивление, гнев, а затем их сменила аналогичная усмешка. «Сомневаюсь, что вообще могу представить тварь, способную породить такого урода, как ты», — отбил он, что было встречено одобрительными смешками со стороны других аборигенов. «Ничего, от дикарей вроде вас я много и не ждал», — продолжил Серый, начиная получать какое-то извращенное удовольствие от сложившейся ситуации. «А вы, значит, считаете себя выше и культурнее нас, рыцарю?» «Похоже, их диалог тоже пришелся по душе. Ну, по крайней мере, моемся мы явно почаще пары раз в год. У вас весьма превратное понятие о нашем уровне чистоплотности». Словно в издевку над его словами, кто-то в первых рядах сильверанского войска тут же громогласно и протяжно испортил воздух. «Ага, пожалуй», едва сдерживая рвущийся наружу хохот, ответил Серый, наслаждаясь сконфуженным лицом благородного воина. «Знаете, сир, я бы с удовольствием продолжил бы нашу беседу в более приватной обстановке», восстановив невозмутимое выражение лица, продолжил тот без тени угрозы. «Предлагаете мне плен?» «Да». «Гарантирую, что с вами будут обращаться сообразно вашему достоинству». Сообразно достоинству Серый посмаковал малознакомые сильверанские слова на языке, смутно догадываясь об их значении. «Жаль, но вынужден вам отказать. Русские не сдаются». Прискорбно, на лице рыцаря проявилось весьма искреннее разочарование. «В таком случае, мне придется вас убить. К сожалению, мне вас тоже», — Серый осторожно проверил, не затекла ли еще нога, колено которой прижимало цилиндрик гранаты к полу. «Вы себя переоцениваете». Внезапно у самых ворот в храм поднялся странный шум. Не успел Серый понять, в чем дело, как сквозь арку в подземелье хлынуло густое красное облако. Газ быстро раскинулся по всему залу, стелясь вдоль пола густым словно кисель покровом, тут же начинавшим медленно поднимаясь вверх. Вдохнув его пары, Серов немедленно зашелся тяжелым хриплым кашлем. От газа настолько едко разило химитой, что единственный его глоток обжег легкие словно раскаленные угли. В глазах тут же помутилось, кровь застучала в висках, а дыхание стало тяжелым, словно на грудь вывалили несколько цинков патронов. Отдельные звуки из последней передачи КЗ вдруг отчетливо сложились в сознании в единственное слово – «бомбардировщики». «Что это за чертовщина?» – воскликнул рыцарь, глядя, как сильверанские солдаты один за другим падают на пол, отчаянно хрипя и раздирая руками собственные глотки. «Что ты сделал, выродок? Вот ведь сволочи!» – прохрипел задыхающийся десантник, кое-как заставляя непослушную ногу двигаться. «Ну уж, дудки! Только не так!» Наконец, проклятая граната щелкнула рычажком, выкатилась из-под колена и, ударившись о противоположную ногу, закрутилась на полу. Практически синхронно с этим задыхающийся рыцарь занес для удара молот. Эхо гулких револьверных выстрелов стихло, и в коридоре вновь повисла оглушающая тишина, нарушаемая лишь ритмичным топотом армейских сапог по каменному полу. Андрей, окончательно наплевав на осторожность, перешел на бег. Трофейный меч он выставил перед собой, на случай, если кто-нибудь достаточно глупый решит выскочить ему навстречу. Вскоре впереди замаячил слабо освещенный выход. Влетев в залу, Гагарин не успел сделать и пары шагов от входа, прежде чем истуканом застыл на месте. Прямо перед ним на полу лежало облаченное в десантный бронескафандр тело. Оно было практически невредимым, если не считать отсутствующей головы, которую что-то словно бы вырвало вместе со шлемом. Их разорванной шеи на пол успела вытечь целая лужа крови. Стряхнув с себя оцепенение, Андрей двинулся дальше. Пол зала застилали собой трупы аборигенов, но было не похоже, что они погибли от рук десантников. Тела выглядели нетронутыми, словно бы все они единовременно скончались от сердечного приступа. Внезапно, Взгляд Андрея наткнулся и на второе знакомое тело. Шекель расслабленно лежал на спине с закрытыми глазами, словно во сне. Его броня была разбита, и местами из нее рваными клочьями торчала набивка комбинезона. Грудь десантника оставалась неподвижной. Чувствуя в давно пересохшем рту едкую горечь, Андрей волевым усилием отвел взгляд от бывшего друга, но тут же наткнулся еще на два облаченных в скафандры тела, одно у колонны неподалеку, второе у дальней стены, в груди обломков и тряпья. «Андрей!» Хриплый окрик едва не заставил Гагарина подскочить на месте. Резко обернувшись, он начал шарить взглядом в поисках источника. В дальней части зала, перед своеобразным алтарем, в полу зияло широкое темное отверстие, окруженное концентрическими кольцами странной резьбы, заметно отличавшейся своим видом от той, что покрывала тоннели храма. Панель, ранее закрывавшая ход, стояла прислоненной к стене, словно откинутая крышка люка, но никаких устройств, способных привести ее в движение, Андрей не заметил. Недалеко от нее на полу и лежал Конев. Его скафандр выглядел крайне потрепанным, а лицевая маска отсутствовала, демонстрируя бледное изможденное лицо. С видимым усилием Старлей приподнялся на локте и махнул ему рукой, подзывая. «Интересно, глюк ты или нет?» Философским тоном изрек Конев, глядя на потрепанного боем Гагарина, приближающегося к нему с огромным мечом в руках. «Выглядит довольно сюрреалистично, знаешь ли. Сам-то не лучше смотришься». Андрей бросил меч на пол и, присев на колени, усадил офицера вертикально, прислонив к колонне. «Держись, главное не отключайся. А, чтоб тебя, космос!» Взвыл Конев, явно ничуть не обрадованный вынужденными телодвижениями. «Ладно, ладно, окей, я в норме. По крайней мере, галлюцинация вряд ли смогла бы сделать мне так больно. Прости, сейчас дам обезболивающее». «Нет. Я и так им по самые гланды обколот. Еще доза и я точно на тот свет отъеду. Хотя может оно и к лучшему». Внезапно офицер изменился в лице, крепко зажмурился и прошипел сквозь стиснутые зубы. «Заткнитесь, вон из моей головы. Что с тобой?» Андрей вытаращился на Конева, который с перекошенным лицом активно посылал кого-то в дальние путешествия по нетривиальным маршрутам. «Что-то в голове, кое-как справившись с приступом», ответил тот. «Это ублюдок, апостол, всех положил, местных, наших, и меня хотел на этом червовом алтаре, только, что-то там, снаружи, случилось, не могу объяснить, как будто волной захлестнуло, тогда и яма эта чертова открылась, мразь эта меня бросила и вниз ушла, а у меня в башке теперь словно ленинградский вокзал галдит, сука, хоть стреляйся, держись, я тебя вытащу, забудь, мне хана». Рука офицера потянулась к наручу и извлекла из него небольшую карту памяти. «Надо доложить нашим. Вот, возьми и спрячься где-нибудь. Как-нибудь. Не знаю, сам придумаешь. Давай, бегом отсюда». «Еще чего», — огрызнулся Андрей, запихивая карту в нагрудный карман Конева, а следом под натужный лязг поврежденных приводов взвалил самого Старлея себе на горб. «Или вместе, или никто. Сука, старшина», — прохрипел Конев, вяло сопротивляясь своей транспортировке. «Это приказ. Пошел ты, рапорт на меня накатаешь, когда выберемся. Чертов идеалист». Подобрав меч, Андрей валко двинулся в сторону выхода, придерживая увесистое тело командира одной рукой. Несмотря на свежую батарею, двигался он словно заслуженный алкаш со стажем. Поврежденные приводы едва справлялись с удвоившейся нагрузкой, то и дело заедая, а то и вовсе без предупреждения отрубаясь, из-за чего передвижение стало напоминать ходьбу по качающемуся канату. До выхода оставались считанные шаги, когда Андрей затылком почувствовал за спиной движение. Насколько мог осторожно, он сбросил Конева обратно на пол, помолясь, чтобы это его не добило, и рывком развернулся, метнув меч на звук. Вылезавший в этот момент из дыры в полу апостол явно оказался шокирован, когда ему в грудь, внезапно, на приличной скорости врезался меч. Что-то нечленораздельно выкрикнув, Ахтарон покачнулся и рухнул назад, исчезнув внутри хода. Послышался тяжелый грохот катящегося по лестнице тела. Подскочив к алтарю, Андрей сорвал с крепления оставшуюся у него гранату и швырнул вниз, а затем ухватился за кромку крышки. Без особых усилий та поддалась и с грохотом упала на пол, после пары пинков, встав на свое место заподлицо с ним. Через пару секунд снизу раздался приглушенный хлопок взрыва, заставивший ее слегка подпрыгнуть. «И не вставай, сплюнул на плиту Андрей, бросившись обратно к Коневу. Однако не успел он пройти и на пары шагов, как позади раздался треск. Обернувшись, Андрей увидел, как каменная крышка разлетается на куски от мощного удара снизу. Выбравшийся следом за этим на поверхность апостол был с ног до головы покрыт рваными дырами, оставленными поражающими элементами. Но дыры эти затягивались буквально у Гагарина на глазах. «Ваше упорство внушает уважение», – пошамкал Ахтарон, половина челюсти которого оказалась раздроблена. «Но оно уже начинает меня раздражать». Андрей медленно попятился, оглядываясь в поисках оружия. Как назло, под ноги попадался в основном какой-то мелкий хлам, а разъяренный апостол надвигался на него с до нелепости огромным двуручным мечом в руках. Наконец, Андрей заметил хоть сколько-то сопоставимый с ним по размерам клинок и, рванувшись в сторону, подхватил его, тут же становясь в защитную стойку. «Хорошо», — пророкотал апостол, берясь за рукоять клинка двумя руками. «На тебе я и испытаю этот легендарный клинок». Выпад мутанта оказался молниеносным. Гагарин едва успел осознать, что тот начал двигаться, когда гигантский клинок уже играючи сбил его собственный в сторону и тяжелое лезвие обрушилось на плечо скафандра. Удар отбросил десантника назад и ударил об оказавшуюся за его спиной колонну с такой силой, что Андрей на несколько мгновений отключился. Очнулся он от того, что его щека коснулась холодного каменного пола, бронемаску от удара окончательно сорвало с креплений. И это все. С нескрываемой яростью в голосе проревел голос с апостола где-то сверху. Поднять голову и осмотреться для Андрея оказалось настоящим подвигом. Ахтарон стоял неподалеку, полностью поглощенный изучением меча в своей руке. От гигантского лезвия теперь остался жалкий огрызок, едва ли на десяток сантиметров выдающийся из рукояти. Мелкие обломки клинка лежали вокруг, поблескивая сколами металла. Это погибель пожирателей. Киртал Эмасраир, клинок самого архивоителя, продолжал распаляться апостол в бессильной ярости. Всего лишь жалкая железка. Он со злостью швырнул клинок об колонну, отчего тот лишился еще нескольких сантиметров лезвия и упал перед лицом Андрея, оцарапав ему щеку острым краем. Очередной обман, печально изрек выдохшийся мутант. Столько сил, столько времени, все зря. Владыка будет разочарован. Закончив свою тираду, апостол развернулся и направился в противоположный угол зала, совершенно игнорируя все еще живого десантника. И это все. Огрызнулся Андрей, пытаясь подняться хотя бы на локтях. «Все, что ты можешь сказать. О чем ты, демон?» Апостол даже не обернулся, направляясь к трупу одного из десантников. «Ты убил столько невинных людей, женщины, дети. И все, что ты можешь теперь сказать, что твой божок будет разочарован. Они должны быть благодарны», — равнодушно ответил Ахтарон, поднимая с пола большой исписанный рунами меч. «Пусть и безуспешно, но они смогли послужить воле богов. Да что это за боги, которые относятся к людям как к скоту? Не нам с тобой об этом судить, демон», — поучающим тоном произнес апостол, подобрав с пола маленькую мумифицированную голову, принадлежавшую ранее одному из пленников. «Высшие существа ведают о мироздании много больше, чем мы когда-либо будем способны осознать. И для жалкой жизни смертного приложить руку к исполнению их воли и желаний — есть лучшая участь из возможных. В конце концов, всякая жизнь принадлежит богам, и умереть по их воле, естественно. Неважно кто, мужчина, женщина, старик, ребенок». Могучая рука монстра с непринужденной легкостью сжалась в кулак, и детская голова в ней лопнула, словно наполненный прахом глиняный горшок. «Тварь!» В исступлении проревел Андрей, пытаясь оторвать тело от пола. «Убью!» Неосторожным движением десантник положил руку на рукоять сломанного клинка. Мир вокруг внезапно преобразился. Тела пропали, а пустой зал теперь освещали ровные ряды факелов. Сбитый с толку десантник поднялся на ноги. Боль в теле волшебным образом исчезла, и сейчас он чувствовал себя готовым бежать хоть марафон. «Приветствую тебя», — знакомый детский голос возникший, казалось, из ниоткуда, вышиб из десантника холодный пот. Медленно обернувшись, Андрей увидел стоящую напротив него маленькую девочку. «Анка!» – прохрипел десантник, вытаращившись на нее. «Ты же мертва!» «Значит, я тоже!» «Ты не мертв!» «Пока что!» – произнесла девочка холодным, лишенным даже намека на эмоции голосом. «Я выбрал этот образ, поскольку он вызывал у тебя сильный эмоциональный отклик. Кто ты?» – прорычал Андрей, стискивая кулаки. «Что тебе нужно?» Я, оружие. В руках у девочки возникла рукоять сломанного клинка. Кристаллы, вкрапленные в металл, светились слабым янтарным светом. Меч. Это лишь форма. Я могу изменять ее по необходимости. Почему? Андрей постарался взять себя в руки и подобрать нужные слова. Почему ты связался со мной? На лице аватара возникло недоумение. Я почувствовал, что ты жаждешь смерти вознесшимся, а также что у тебя достаточно сил, чтобы использовать меня. Я был создан, чтобы разрушать их, души. Почему Ахтарон тебя не почувствовал? Этот посвященный служит одному из вознесшихся. Моя сила – анафема. Я разрушаю их, подавляю, но без носителя не могу нанести значимого вреда. Он не может меня почувствовать, не может со мной контактировать. Для него я – ничто. По этой же причине мой прошлый хозяин и оставил меня здесь. Он решил вознестись, и я стал для него бесполезен. Ты сможешь убить его? Прямо спросил Андрей, вперев взгляд в рукоятку. Посвященного. Да, механически ответил клинок. Что, что взамен? Не понимаю тебя. Что ты хочешь взамен на свою силу? Что я должен буду делать? Это не обмен, после нескольких секунд задумчивости изрекло оружие. Я, оружие. У меня нет желаний, только предназначение, разрушать вознесшихся. Но я не могу исполнять его сам, мне нужен носитель. Носитель, который разделяет мое предназначение. Ты его разделяешь, ты можешь направить меня против вознесшихся. Это можно назвать симбиозом, цель, в обмен на силу. Не очень-то я верю говорящей Горде. Ты отказываешься. На лице аватара возникло удивленное выражение. Боишься? Понимаю. Оружие вознесшихся часто подчиняет себе носителя. Все, что я могу сказать, я другой. Аватар раскинул руки в стороны, словно захотел его обнять. Я создан смертными для борьбы с вознесшимися. Мне нет нужды вытягивать силу носителя в пользу создателя. Я создан только для уничтожения. Кроме того, мои создатели давно мертвы. Мертвы. Вознеслись, либо были истреблены вознесшимися. Вероятнее второе, хотя я и не могу утверждать этого точно. По моим оценкам, я был захоронен более 5000 планетарных циклов назад. Ах, черт тебя дери, Андрей схватился за голову. Ладно, хуй с ним. Если я сейчас продаю душу дьяволу, то пусть подавится. Я согласен. Аватар изобразил подобие улыбки и протянул оружие десантнику. Глубоко вздохнув, Андрей протянул руку навстречу и обхватил резную рукоять облаченными в арамид пальцами. В следующее мгновение тело словно пробило разрядом тока. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Не прекращая сражения с голосами в собственной голове, Кони вполз в направлении, где по его прикидкам должен был валяться злосчастный дробовик. Он точно не знал, что будет с ним делать, но с оружием в руках было все равно спокойнее, чем без. Тем временем Ахтарон с Андреем вели замечательную задушевную беседу на тему бренности человеческого бытия. Наслушавшись подобного фанатичного бреда еще в детстве, Конев потоком сознания апостола был не впечатлен, а вот Андрей явно был готов взорваться. Как вскоре выяснилось, буквально, внезапно, Добромир почувствовал странную пустоту, в которой быстро утонули кричащие в его голове голоса. Обернувшись, Старлей увидел, как Гагарин уверенно поднимается на ноги, сжимая в руке пылающую янтарным свечением рукоятку сломанного клинка. «Убью!» — глухим, ракочущим голосом прорычал десантник, подняв на апостола буквально пылающие от гнева глаза. Свечение пробивалось наружу сквозь белки глаз, словно внутри глазного яблока зажегся яркий янтарный диод. Постепенно оно начало проявляться и сквозь кожу, высвечивая артерии и вены на теле десантника. Клинок в руке Андрея зашипел, и на пол потекли яркие капли металлического расплава. Спустя секунду в фонтане металлических брызг из рукоятки выстрелило длинное полупрозрачное лезвие. Зал наполнился низким гудением. «Похоже, я крупно ошибся», — напряженно изрек Ахтарон, поднимая свой меч. «Ну, тогда покажи мне, что может этот клинок, демон». С полными отчаянной ярости ревом, эхом отозвавшимся в голове Конева, десантник стремительно бросился в атаку. На то, чтобы сократить дистанцию, у него ушло менее секунды, и поединок сходу превратился в беспощадную рубку. Андрей с совершенно нечеловеческим проворством принялся осыпать мутанта градом ударов, заходя на него то с одной, то с другой стороны. Энергетический меч раз за разом высекал снопы искр из клинка апостола, заставляя того практически непрерывно отступать и защищаться. Однако, Несмотря на остервенелый напор десантника, мутант не поддавался, умело блокируя и отводя в сторону удары, даже успевая изредка контратаковать. Несмотря на силу, которой оружие явно с избытком принялось накачивать Андрея, мастерства это ему не прибавило, а значит исход поединка прямо зависел от того, кто рухнет первым. И что-то подсказывало Коневу, что им будет не опустошитель. Воспользовавшись моментом, Старлей добрался до оружия и смог выбить заклинивший патрон. К счастью, тот в процессе не замяло, и Старлею удалось снова загнать боеприпас в патронник. Развалившись за телом некогда довольно тучного аборигена, Добромир опер дробовик на его покрытое панцирем брюхо и принялся выискивать уязвимые места на теле апостола. Но сцепившиеся фехтовальщики двигались настолько быстро, что шансы подстрелить Андрея у Конева были немногим меньше, чем попасть в апостола. Внезапно апостол оступился. На мгновение запнувшись об одно из тел, Ахтарон задержался на месте и вынужден был немедленно вскинуть руки с оружием вверх, защищаясь от обрушившегося на него сверху клинка Гагарина. Под тяжелым ударом десантника, мутант подсел, в попытке хоть немного скомпенсировать сокрушительной силой удар. Этого Коневу оказалось достаточно. Тяжелая пуля пробила застывшее на месте колено апостола, превратив то в кровавый фарш. Нога подогнулась, и, лишившись опоры, тяжелое тело монстра завалилось на спину. Не теряя времени, Андрей перехватил собственный меч острием вниз и силой всадил лезвие в грудь Ахтарона. Бросив собственное оружие, апостол рефлекторно схватился за энергетический клинок обеими руками, в попытке остановить его, но плоть божьего избранника не оказалась для энергетического лезвия сколь-либо значимой помехой. Десантник же изо всех сил навалился на рукоять, исторгая при этом совершенно жуткие гортанные хрипы. Лезвие медленно сантиметр за сантиметром начало проскальзывать вниз, разрезая опустошителю руки и входя все глубже в грудную клетку. С мерзким шипением энергетическое лезвие проникало в плоть мутанта все глубже, пока гарда не уперлась в практически перерезанные пальцы апостола. Ахтарон неистово заревел от боли, когда клинок начал углубляться в тело. Только теперь до Конева дошло, что последние пару десятков сантиметров клинок уже должен был рассекать каменный пол зала. Что-то неразборчиво прохрипев, прибитый к полу, словно посаженная на булавку бабочка, апостол несколько раз конвульсивно дернулся, а затем отпустил лезвие и затих, начав стремительно усыхать, подобно усеивающим зал трупам сильверанцев. Через несколько секунд от него остался только облаченный в доспехи обтянутый сухой бледной кожей скелет с вытаращенными в потолок глазами. Свечение, исходящее от тела десантника, плавно померкло, а затем исчез и сам клинок. Дернувшись, словно выйдя от транса, Андрей уставился на поверженного апостола неверящим взглядом. Получилось, с этой единственной фразой он бесчувственным мешком повалился на пол. Рукоять меча так и осталась стиснутой в бронированном кулаке. Да, получилось. Конев бросил свое бесполезное теперь оружие и откинулся спиной на ближайшую колонну. Где-то на краю сознания, он вновь услышал, как начинают шептать голоса в голове. «Да пошли вы, дайте поспать». Он, наконец, позволил и себе отключиться. Сектор ВМ-12. 22 апреля 20 ХХГ. 4 часа 45 минут по БАС. ЧП. Эйв. Тихий вкрадчивый голос слабо пробивался откуда-то со стороны, но как Эйвелин не силилась, почему-то никак не могла вспомнить, кому же он принадлежал. Рота подъем. Война. Внезапно взорвался в ее сознании уже куда менее приятный оратор. В попытке вскочить на ноги, волшебница резко дернула пристежные ремни, тут же болезненно впившиеся ей в плечи. Сбитая с толку, лишь спустя несколько мгновений она осознала, где находится, и что происходит вокруг. Из-за сползшего с головы наушника по ушам ударил низкий гул, создаваемый механизмами вертолета. О, условный рефлекс уже выработался, давясь смехом изрек тот самый голос, что ее разбудил. Перестав, наконец, бестолково крутить головой по сторонам и сфокусировав взгляд, волшебница увидела сидящего напротив нее Дока, бессовестно лыбящегося во все 32 зуба вместе с еще несколькими бойцами нормали. «Гад ты все же, Паша!» — осуждающе покосился на него Каспер, потрепав волшебницу по плечу. «Подлетаем, Эйв, готовься!» «Да, то есть!» Волевым усилием стряхнув с себя остатки сна, Эйвелин осмотрелась и обнаружила, что все остальные члены отряда уже заканчивали подгонять свое снаряжение. С тщательно скрываемым смущением она начала проверять собственный нехитрый скарб. Несмотря на заполнявшие карманы разгрузки амулеты и ампулы зелий, на фоне остальных бойцов она себя чувствовала практически голой, особенно глядя на Дока, который по своему обыкновению был увешан различными ножами, как праздничное дерево на день Соловины. Плотный и тяжелый облегающий комбинезон, который ей дали перед вылетом, был на размер больше, чем следовало, и за время полета успел собраться складками в самых неподходящих для этого местах. Кроме того, в нем было жарко, из-за чего ткань местами начала липнуть к коже. «Уж извини, не было у нас твоего размера», — заметив ее попытки незаметно поправить обмундирование, Каспер неловко отвернулся. «На следующей неделе должны были привезти. Кто бы знал, что так рано сорвемся». «Ничего, я и так управлюсь», — браво заявила Эвелин, яро демонстрируя незначительность всех неудобств и настороженно поглядывая в сторону штиля, спина которого торчала в проходе между пассажирским отсеком и кабиной пилотов. Чего волшебница сейчас хотела в последнюю очередь, так это очередной нотации в его исполнении. «Но скажите, зачем нам это химзата? Костюмы, химзата?» Удивленно покосился на нее музыкант, словно она спросила какую-то несусветную глупость. «Так там же летуны всю зону на ноль краснухой залили. Там еще пару часов от одного чиха кирдыкнуться можно будет. Ты же вроде на брифинге еще не спала». Она, конечно же, не спала, да и русский уже успела выучить вполне сносно, чтобы понимать, о чем идет речь. Но штиль словно бы назло набил свою речь таким количеством жаргона, что Эвелин не была уверена, правильно ли она поняла хотя бы половину. А просить пояснений после гордо сданных изуверских экзаменов показалось ей предельно унизительным. «В следующий раз, если что-то не поняла, то задавай вопросы сразу. Это может стоить тебе жизни», — недовольным тоном проворчал помянутый командир, вернувшись в отсек и сев напротив Каспера. «Хреново, конечно, что приходится тащить тебя с собой, не подготовив должным образом, но имеем, что имеем. Позже сделаю тебе выдержки из методичек, а пока запоминай так. Управление использует цветовую индикацию для описания подготовленности зоны высадки. Серый — о месте ничего не известно, белый — опасность отсутствует, зеленый — зона обработана штатными средствами, желтый — обработана тяжелым вооружением, красный — обработана специальным вооружением, черный». На этом моменте штиль внезапно запнулся и нахмурился, явно о чем-то задумавшись. «Мы сейчас направляемся в красную зону», — взял инициативу Каспер. «Самолеты сбросили туда бомбы с химическим оружием. Мы его за глаза называем Краснуха». «А почему именно Краснуха?» — осторожно поинтересовалась Сарис. «Предельно тривиально, за цвет», — пробурчал Ворон, не отворачиваясь от иллюминатора. «Заводское наименование — состав 512. Сверхтоксичное комбинированное боевое отравляющее вещество низкой стойкости. Основная фракция – удушающий газ ярко-красного цвета с острым химическим запахом. Остальные — нервно-паралитические, бесцветные, без запаха, либо со слабо выраженным сладковатым. При попадании в организм может резко ускоряться сердцебиение, нарушаться зрение, слух, ориентация в пространстве, возникать жжение в легких. При малых дозах возникает кожный зуд, слезоточивость, ломота в мышцах, зуд в анусе, неконтролируемая эрекция», — меланхолично добавил Док, снова вызвав смешки. «Вкратце, на любой вкус и цвет в зависимости от того, что именно, в какой концентрации и в каком сочетании попало в организм», — медик одарил штурмовика крайне неодобрительным взглядом. «При попадании в облако смерть гарантированно наступает в течение 1-2 минут. При минимально опасной дозе можно протянуть и до получаса, но человеческий». Медик ненадолго задумался, но затем продолжил. «Да и любой другой известный нам организм компоненты 512-го абсорбировать не способен, так что без введения антидота рано или поздно наступает паралич. Для тебя сейчас более важно другое», — перебил его штиль, снова обращаясь к Сарис. «Фильтров, обеспечивающих защиту от всех компонентов краснухи, не существует. Поэтому в зоне операции работаем только в противогазах замкнутого цикла. Следи за герметичностью костюма и собственным состоянием. Что делать в случае отравления, помнишь?» «Да», — активно закивала Эвелин. «Антидот в аптечке. Красный инъектор, последний в первом ряду. Вводится в шею», — все равно напомнил штиль. «Если не уверена, не используй. Эта дрянь сама по себе очень токсичная. в аптечке на тот случай, если по какой-то причине окажешься одна. Если почувствуешь любые недомогания, сразу говори мне. Я с этой дрянью уж 10 лет на короткой ноге». Медик обернулся к ним и одарил волшебницу строгим взглядом. «Да помню я», — возмутилась Эвелин, на всякий случай нащупав аптечку в подсумке. «Вообще, краснуха очень нестойкая», — заметно более легким тоном продолжил Ворон. «На воздухе распадается полностью, так что если разлили где-то 2 часа назад, то на открытом пространстве все уже должно было выветриться ниже ПДК, а вот под землей она может в кавернах скапливаться, хотя такие концентрации сразу прикончить и не должны, но осторожность следует соблюдать. А вот нафига мы вообще туда премся, если эта дрянь еще не осела?» Резонно возмутился док, который, как теперь заметила колдунья, сегодня был чересчур разговорчив даже по своим меркам. «Нельзя просто оцепить и подождать, пока они там все перетравятся. Мы не знаем, что внизу происходит, Паша», — отрезал Штиль. «Поэтому рассматриваем худший сценарий, зачистка. Не справимся, будет по-черному». Обнадежил, выругался сквозь зубы штурмовик, опустив глаза в пол. Но Эвелин с удивлением уставилась на командира спецназа. «Разве там не должно быть ваших солдат?» «Ну тех, не учитываем», — резко перебил ее Штиль, лицо которого приобрело отстраненное выражение. Непонимающе оглядевшись, Эвелин заметила на лицах остальных схожие. Машины передового охранения вошли в район, прервал неловкую паузу пилот их вертолета. «Активности не наблюдают, зона чистая, заражение в пределах допустимого. Н3, Н4, Н5, доложить о готовности», — голос Штиля, снова взявшегося за тангенту рации, стал обыденно холодным и безэмоциональным. «Высаживайтесь по периметру согласно плану. Н2, в резерве». Эвелин до сих пор не понимала этой привычки земных солдат докладывать о каждом своем шаге, подобно только вставшим на ноги детям, но старалась принимать ее как должное. В конце концов и номерцы часто делали вещи, казавшиеся ей куда более странными, и еще ни разу она не видела, чтобы они при этом оказывались неправы. Абстрагировавшись от переговоров, колдунья повернула голову к иллюминатору, в попытках разглядеть место, куда же они направляются. Но вертолет летел очень высоко, так что разглядеть внизу что-либо было практически невозможно. «Ух, ёж!» — присвистнул музыкант, занимавшийся примерно тем же самым, что и она, но с другого борта. «Нифига ж себе они поливочку устроили! Эйв, иди сюда, с той стороны ни хрена не увидишь!» Получив молчаливый кивок от Каспера, колдунья отстегнула ремни и осторожно протиснулась к Измайлову, однако все, что она могла разглядеть с такого расстояния, это вытянутое черное пятно на земле, окруженное тонкой неровной полосой зелени. «Там, похоже, был пожар», — заметила она вслух. «Это просто деревья почернели и листья осыпались», — пояснил Ворон. «Краснуха по совместительству еще и неплохой гербицид. Это такая штука, которыми избавляются от ненужных растений. Но сжечь там все действительно не помешает, если мы не хотим тут зону экологического бедствия устроить», — кивнул сидящий рядом с ним Волф. Сарарис невольно вздрогнула, заметив едва приметные точки, которыми оказались барражирующие над зоной штурмовые вертолеты их передового охранения. Она начала понимать реальный размер поля, уничтоженного земным ядом. «Вас понял, высаживаемся», — договорил, наконец, Штиль, отцепившись от рации. «Внимание, все! В периметре противника не обнаружено. Будем высаживаться у границы лагеря. Тимофей, посадишь?» «Не, Ярослав Андреевич, при всем уважении ниже 30-ки не спущусь», — отозвался из кабины пилот, высунув голову в проход. «И так потом машину обеззараживать, не хочу еще внутрянку чистить». «Вредный вы, Тимофей Иванович», — кратко усмехнулся Штиль. «Все слышали. Высаживаемся с фалов. Скажите спасибо братьям-летчикам». «Ага, это я еще вредный», — хмыкнул пилот, вернув внимание к пульту. 2 минуты. Не впечатай нас в деревья», — крикнул ему в спину Каспер. «Такс», — внезапно оживился док, уставившись на колдунью не предвещающим ничего хорошего взглядом. «Эви, а ты десантную подготовку закончила?» «Нет, вроде. После того количества самых разнообразных тренировок, по которым ее таскали на базе, она уже не была до конца уверена, чему ее учили, а чему нет. По веревке она вроде спускалась, а вот что это была за веревка?» После ее ответа по отсеку пронесся протяжный многоголосый свист. «Так, джентльмены», — поднял руку штурмовик, призывая к порядку. Я понимаю, что тут все горят желанием помочь нашей молодой красивой коллеге с ее первым спуском, но это должен быть кто-то один, а потому предлагаю решить этот вопрос, как цивилизованные люди.